чем происхождение суда бесплодных земель, самой мощной организации на территории бесплодных земель. Хотя суд бесплодных земель сильнее, Туманный камень фактически считается одной из трех самых старых древних территорий. Территории бесплодных земель и намного древнее суда бесплодных земель. На территории бесплодных земель существует множество организаций, более древних, чем суд бесплодных земель, но многие из них были уничтожены. В конце концов, сила имеет значение. Суд бесплодных земель был основан Далордом бесплодных земель. Он, естественно, и является правителем всей территории бесплодных земель. Владелец острова Фуши продолжал. Самыми могущественными божественными способностями, которыми обладает Туманный камень, является техника апокалипсис Туманного камня. В ней могут тренироваться только демонические культиваторы, и только боги мира могут полностью овладеть ей. Эта божественная способность никогда не преподается чужим. Хотя Нин приобрел звездную карту и узнал немного информации о регионе, в звездной карте было очень мало информации о действительно несравненных техниках, которые существовали здесь. Когда ты используешь эту божественную способность, твое тело медленно превращается в туман. Если ты полностью овладеешь техникой, при ее использовании твое тело полностью превратится в туман. Фуши покачал головой. В процессе ты станешь очень мощным, но всегда есть минусы. Если у тебя закончится божественная сила, после завершения процесса трансформации ты превратишься в статую тумана и погибнешь. Что? Нин был ошеломлен. Это происходит с мировыми богами Туманного камня только в самых тяжелых ситуациях. Вообще говоря, если твоя божественную способность заканчивается, есть шансы остаться в живых. Все эти боги мира погибли в битве, тихо сказал Фуши. Нин смотрел на каменные статуи. Это все были боги мира, которые погибли много лет назад. Их настигли в ужасный момент, когда у них уже не было выбора, кроме как отдать все силы. Некоторые из мировых богов погибли смеясь, некоторые погибли в ярости, а некоторые – спокойно. Это действительно ошеломило Нина. Это напомнило ему, что путь совершенствования – это путь, наполненный бесчисленными опасностями, в которые может попасть всемирный бог. Классический пример – бог мира Северный. «Пошли», – сказал Фуши. «Да». Нин почтительно поклонился статуям, затем последовал за Фуши. Первое, что приобрел Нин – доспехи. Будучи шестым генералом армии Туманного камня, Нин получил комплект доспехов Хаоса высшего класса. Это – сокращенные нефритовые свитки, которые содержат информацию о многих методах, которые может предложить Туманный камень. Из углубления темного зала выплыла серия нефритовых свитков. Их было тысячи, и все они излучали свет. В тусклых свитках – более обычные методы, более яркие содержат элитные методы. Что касается самых ярких, это непревзойденные методы, которым невозможно обучить посторонних. Нин стоял в темной комнате, глядя на парящие свитки. Было всего 12 ярких нефритовых свитков. Совершенные методы, которым невозможно обучить посторонних, могут узнать только генералы армии Туманного камня, а также персональные ученики наших мировых богов, сказал Фуши. Да, Нин сразу же отправил свое заклинание, просматривая эти 12 нефритовых свитков. Нин был потрясен увиденным. У Туманного камня действительно был глубокий фундамент. Из 12 нефритовых свитков в трех были мечи искусства, и все три были экстраординарными. Самой мощной была техника «Иллюзорный мир звезд». В ней было в общей сложности 9 позиций, и, обучившись пятой позиции, ты достигал этапа «Меч мира». Хотя она довольно грозная, ее все же немного недостает по сравнению с моим безымянным искусством меча. Безымянное искусство меча еще более глубокое и изысканное. Нин был экспертом Дао меча. Естественно, он смог сказать, что сильнее, а что слабее. Создатель безымянного должен был обладать невероятно высоким уровнем мастерства. Вот почему даже его первая позиция, позиция сердца, была настолько глубока, что позволило культиваторам полностью контролировать каждый удар мечом. Чем дальше некто вникал в безымянный меч искусства, тем более продвинутым он становился. Что касается других мечей, то они могли бы быть достаточно сильными, но их цели были более ограниченными по своим масштабам. Я продолжу фокусироваться на безымянном мече искусстве. Нин фактически проигнорировал все три этих меча. Мир пыли, вечное сердце демона, лиловая диаграмма, апокалипсис Туманного камня. Эти божественные способности и тайные искусства заставили Нина вздыхать в изумлении. Невероятно. Просто невероятно. Бог мира Северный был членом Дворца Огромное Небо, но он не смог передать свои самые непревзойденные навыки Цзинину. Все навыки, которые он дал Нину, были теми, которые он сам приобрел благодаря своим опасным приключениям. Безымянный меч искусства и божественная способность золотой статуи были чрезвычайно грозными техниками, но остальные методы, которые он передал, были несколько слабее. Что касается непревзойденных сокровищ туманного камня, они превосходили все, кроме безымянного. Хорошим примером был свиток «Мир пыли». Это была техника для разработки печати и меток огромной мощности. Хотя нефритовый свиток был неполным, Нин мог узнать из сокращенной версии, что этот метод должно быть на том же уровне, что и безымянный меч искусства. К сожалению, он был неполным. По записям никто не смог бы получить даже базовый уровень знаний о нем. Это было ничем иным, как фрагментарным отчетом о технике изготовления печатей. Несмотря на то, что техника безымянной Нина была неполной, по крайней мере с первой по седьмую позиции были расписаны во всей их полноте. Даже бог мира Северный успел вырасти только до пятой позиции. Это доказывало, что безымянный меч искусства был чем-то таким, чему Нину нужно было тренироваться в течение длительного периода времени. Апокалипсис туманного камня, какая мощная божественная способность, вздохнул Нин с изумлением. Техника апокалипсис туманного камня была разделена на три этапа. Первая стадия позволяла некоторым частям тела трансформироваться в туман, например, волосам. Преобразование держалось несколько минут, но оно позволяло божественной силе резко увеличиваться в силе. Второй этап позволял провести широкомасштабную трансформацию тела, даже кости превращались в туман. Что касается третьего этапа, он полностью трансформировал все тело в туман, создавая идеальное туманное тело. Когда тело мирового бога полностью трансформировалось в туман, его тело было таким же жестким и устойчивым, как оружие Дао. Такое тело способно противостоять огромным мощным взрывам божественной силы. Захват звезды только рукам давал такую огромную силу. Апокалипсис туманного камня позволял каждой части тела взорваться невероятной мощью. Первый этап был уже сравним с шестым циклом захвата звезды. «Выбирай с умом», — сказал владелец острова Фуши. «Ты, генерал, ты можешь выбрать либо 10 обычных методов, либо один из элитных методов, либо часть непревзойденного метода». Непревзойденным методом нельзя было обучиться полностью в одно мгновение. Нин осторожно прошел сквозь нефрит. Спустя некоторое время он принял решение. «Я выбираю это апокалипсис туманного камня», — сказал Нин. «Это?» — Фуши был удивлен. В конце концов, он рассказал Нину о статуях. Он не мог не спросить. «Ты уверен?» «Да», — кивнул Нин. «Эта божественная способность была чрезвычайно сильной». Второй этап был сопоставим с теорией седьмого цикла захвата звезды. После него Нин хотел бы разработать восьмой цикл и, возможно, даже девятый цикл. Некоторое время спустя Нин получил полный нефритовый свиток. Внутри этого нефритового свитка была записана первая часть техники апокалипсис туманного камня. Первая часть включала только первые и второй этапы, которые могли бы быть использованы старейшими богами. Только мировые боги могли постигать третий этап. «Брат Фуши, я получил приказ от Звездного Лорда. Я тотчас же должен отправиться в Хаос Мир Источник Ветра». За стенами поместья Звездного Лорда Нин попрощался с Фуши. «Источник Ветра – место, где мы часто сталкиваемся с войсками бога Императора Черного Лотоса. Будь осторожен, брат Черный Север», – сказал Фуши. Нин кивнул, затем взмыл в небо и направился в сторону Хаос Мира Источник Ветра. Том 24, глава 14, книга 24, глава 14, Хаос Мир Источник Ветра. Хаос Мир Источник Ветра был огромной эллипсоидной сферой. Вжух, в Источник Ветра прилетел корабль, в нем было три культиватора. Эти три культиватора нисколько не маскировали свои ауры. «Зачем вы трое прилетели в Источник Ветра?» Воздух на мгновение замерцал, прежде чем проявился наследный бессмертный в черном. У этого наследного бессмертного были пара крыльев за спиной и белый рог на лбу. «Мы пришли искать древние реликвии». Все три культиватора поднялись на ноги. У них были сильные ауры, это были либо старейшие боги, либо наследные бессмертные. Вот три бутылки нектара хаоса. Один из троих, культиватор с седыми волосами, взмахнул рукой и отправил три бутылки нектара хаоса. Наследный бессмертный в черном принял бутылки, затем спокойно сказал: «Очень хорошо, я надеюсь, что вы понимаете, что это пограничный мир, который находится между туманным камнем и империей Черного Лотоса. Не попадите в ловушку из-за наших проблем». «Мы понимаем», — откликнулись три культиватора, а затем быстро полетели дальше на своем корабле. Рядом с наследным бессмертным в черном внезапно появился старик, тело которого было окружено волнами крови. Старик сказал с улыбкой: «Белый Рог, это еще одна группа охотников за сокровищами?» «Да», — наследный бессмертный в черном махнул рукой, показывая три бутылки нектара хаоса. Те древние территории реликвий на протяжении многих лет привлекали немало старейших богов и наследных бессмертных. «Я столько нектара хаоса собрал, что у меня уже руки отваливаются». Старик покачал головой. «Жаль, что мы должны отдать это все это нашему начальству. Было бы замечательно оставить все это себе. Как думаешь, все эти старейшие боги и наследные бессмертные отдавали бы бутылки, если бы они были предназначены для тебя?» Ухмыльнулся наследный бессмертный в черном. «Хаос мир – источник ветра. Это был не хаос мир, полностью созданный естественным способом. Хаос мир Пангу и единый хаос мир были основаны как мировые сердца, которые рождали демонических богов. Самый сильный из демонических богов установил хаос мир, а затем погиб. Хаос мир – источник ветра, однако, был искусственно создан древней и чрезвычайно мощной фигурой. Эта древняя фигура взяла почти половину хаос мира в собственное пользование, превратив ее в свое личное бессмертное имение. После того, как этот человек погиб, его бессмертное имение стало реликвией. Дом мощного культиватора, даже умершего, был чрезвычайно опасным местом. Культиватор устанавливал многочисленные ловушки, которые гарантировали защиту от вторжений. Таким образом, несмотря на то, что эта древняя фигура погибла, ее поместье оставалось заполненным опасностями. Однако, методы и сокровища, оставленные покойной фигурой, также были достаточно мощными, чтобы привлекать бесчисленное множество культиваторов. Руины Источника Ветра были невероятно известным местом. Даже мировые боги и бессмертные хаоса там гибли. По сей день руины Источника Ветра по-прежнему были наполнены тайнами. Тем не менее, были культиваторы, которым удалось выжить и вернуться с сокровищами. Это гарантировало, что навсегда останется постоянный поток охотников за сокровищами. Хочешь испытать свою судьбу? Нет проблем. Просто оплати вступительный взнос. При использовании пространственно-временной передачи тебе придется заплатить бутылкой нектара хаоса. Эта реликвия принадлежала туманному камню. Поэтому, если кто-то хотел посетить ее, ему нужно было заплатить сбор. Мировые боги и бессмертные хаоса, естественно, не должны были ничего платить, но старейшие боги и наследные бессмертные платили. В противном случае они были бы окружены и атакованы армией туманного камня, что было бы довольно унизительно. Самое прибыльное предприятие на территории бесплодных земель было массивы переноса пространства-времени, но все 21 из них были захвачены судом бесплодных земель. Другие силы ничего не могли сделать, кроме как позавидовать. Страж уже прибыл, рядом с ними внезапно появился демонический бог в золотом. «Еще нет», — покачал головой наследный бессмертный в черном. «Мы все это время ждем его». Старик, окруженный кровавыми волнами, был немного обеспокоен. «Интересно, что за личность этот страж? Белый Рог и я управляем хаос миром Источник Ветра несколько циклов хаоса. Надеюсь, этот новый страж не будет слишком груб с нами». Хаос мир Источник Ветра был миром, который был основан древней властью. Обычно, возникшие хаос миры существовали только один цикл хаоса перед тем, как распадались, а затем вновь возрождались. Хаос мир Источник Ветра был защищен руинами Источник Ветра, поэтому он смог просуществовать очень длительный период времени. «Я слышал, что этот страж – новый генерал». Демонический бог в золотом понизил голос. «У нашей армии Туманного Камня было всего 5 генералов, и он стал 6-м. Я никогда не встречал этого парня. Я понятия не имею, каков он. Продолжайте молиться, вы двое». Да уж, другие двое нервничали. Стражи отвечали за наблюдение за определенным регионом. Им давали огромные полномочия. Пока трое обсуждали этого нового стража, ша-ша-ша, в небе на противоположном конце хаос мира Источник Ветра появился разрыв. Из разрыва вырвалась полоска света, затем остановилась. Это был Цзинин. «Там что-то происходит». Наследный бессмертный в черном, старик и демонический бог в золотом поспешили туда. Когда они телепортировались, они увидели, как в воздухе поднялся юноша в белом. Он смотрел в сторону огромного хаос мира. Он как в том рисунке, который нам дали. Трое, не колеблясь, сразу пролетели к Нину. Наследный бессмертный в черном сразу спросил: «Ты, новый страж?» Нин махнул рукой, проявив знак отличия. Грохот. Знак отличия излучал волну подавляющей силы, которая имела ауру, идентичную ауре Звездного Лорда. «Мы приветствуем тебя, Страж», — сказали поспешно трое. Невозможно было подделать эмблему Стража, и, как только Звездный Лорд отдал его Цзинину, он стал единственным человеком, способным ее использовать. Никакие другие старейшие боги и наследные бессмертные не могли использовать ее. «Угу», — Нин кивнул. «А вы трое?» «Я, Белый Рог, он, Кровавое Море. Мы оба ответственны за управление всеми делами Хаос Мира Источник Ветра, большими или маленькими», — поспешно ответил на вопрос наследный бессмертный в черном. «Я, старейший бог Пожиратель Гор, солдат в золотом, был невероятно мощным, но его глаза смотрели просто и честно», — он добавил тихим голосом. 321 старейший бог и наследный бессмертный, находящиеся в Источнике Ветра, подчиняются моим законам. По указанию Звездного Лорда с этого дня я буду подчиняться командам Стража». Нин улыбнулся и кивнул. Учитывая, каким количеством Хаос Миров командовал Звездный Лорд, было разумно назначить определенных людей для управления ими. Вообще говоря, он поставил двоих, старейшего бога и наследного бессмертного, следить за каждым Хаос Миром, а также друг за другом. Кроме того, Звездный Лорд также иногда отправлял Стража для наблюдения за определенными областями и обеспечения того, чтобы местные управляющие не грабили миры, за которыми наблюдали. Хаос Мир Источник Ветра находился под управлением наследного бессмертного Белого Рога и старейшего бога Кровавое Море. «Вы твое просто можете называть меня Меч Бессмертный Рассвет», — сказал Нин. Поскольку Звездный Лорд помогал ему скрывать свою личность, Нин, естественно, собирался использовать ложное имя. «Меч Бессмертный Рассвет», — почтительно сказали трое. «Где находится армия Туманного Камня?» «Отведите меня туда», — сказал Нин. «Вон там», — старейший бог Пожиратель Гор указал на дальнюю цепь гор. «Мы все живем там, в Восточных Горах». Горный хребет простирался на тысячи километров. Старейшие боги и наследные бессмертные выбрали горные вершины, которые им понравились, и расположились на их пиках. Расстояние между горными вершинами было незначительным для них. Как только начнется битва, они смогут почти мгновенно собраться вместе. «Да», — кивнул Нин и улыбнулся. «Тогда я тоже буду жить там. Брат, Пожиратель Гор, наблюдение за Источником Ветра – это лишь незначительная часть моих обязанностей. Настоящая причина, по которой я пришел сюда, — сразиться с Империей Черного Лотоса на вашей стороне. С тобой, генерал, наша победа гарантирована», — захрипел старейший бог Пожиратель Гор. «Я слышал, что руины Источника Ветра довольно знамениты», — Нин обернулся и посмотрел на Кровавое Море и Белого Рога. «У вас есть какая-либо информация о руинах Источника Ветра, которыми вы можете поделиться со мной? Если да, дайте мне копию». «Будет сделано», — наследный бессмертный в черном немедленно взмахнул рукой, проявив нефритовый свиток, который он почтительно передал Нину. «Хорошо, тогда это все, что мне нужно от вас. Можете заниматься своими делами», — сказал Нин. «Просто продолжайте сотрудничать с армией Туманного Камня и обращайтесь ко мне только в экстренных случаях». «Понял, понял». Белый Рог и Кровавое Море почтительно поклонились. «Вы можете идти. Он позволяет нам уйти просто так», — мягко пробормотал старейшина бог Кровавое Море. «Белый Рог, я думал, нам придется отдать ему некоторые из наших сокровищ. Я даже подготовил свое. Как я понимаю, этот страж, генерал, который определенно имеет очень высокие стандарты. Я действительно беспокоился об этом. Я точно так же думал, что он не позволит нам уйти просто так». Наследный бессмертный в черном вздохнул с облегчением. «Похоже, он не хочет, чтобы мы беспокоили его без особой надобности. Кажется, этот человек действительно не планирует вымогать наши сокровища». «Это так», — ликовал Кровавое Море. «Генерал, все, что вам нужно было сделать, это сказать одно слово, и они отдали бы свои сокровища, как хорошие мальчики». Старейший бог Пожиратель Гор ухмыльнулся, глядя на Нина. «Управление местом, таким как Источник Ветра, — замечательная работа». Нин покачал головой. «Учитывая, насколько он влиятелен сейчас, зачем ему нужно вымогать что-то у подчиненных?» Нин обернулся посмотреть на Восточные Горы вдалеке. «Длительное время, возможно, 10 тысяч лет или даже больше, он будет жить в этом месте». Том 24, глава 15, книга 24, глава 15, приключения. На следующий день после того, как Цзинин прибыл в Хаос Мир Источник Ветра, Нин вылетел на обычную планету посреди первозданного хаоса. Это совершенно обычная планета. В первичном хаосе есть триллионы таких планет, как она, Медленно кивнул Нин. «Обычное, это прекрасно. Я установлю тюремный мир прямо здесь». Нин взмахнул рукой, заставив каменную стелу погрузиться в непостижимо глубокую щель. Она погрузилась на десятки тысяч километров, а затем вошла глубоко в темную подземную реку, которая погрузила ее еще глубже в землю. Он собирался путешествовать по территории бесплодных земель и, возможно, даже покинуть ее в один прекрасный день. Может случиться что-то опасное. У него должен был быть резервный план, который обеспечивал бы возможность восстановиться. Он оставит здесь своего резервного клона. Даже если потеряет свое истинное тело, его клон сможет в конечном итоге восстановиться. Однако, согласно легендам, есть некоторые грозные мощные тайные искусства, которые одновременно могут убивать всех клонов человека. Это пугало Нина. Одним из примеров была клятва жизненной силы. Если бы кто-то нарушал клятву жизненной силы, то его истинное тело, исконные близнецы клоны поглощались и уничтожались ей. Это было связано с тем, что истинное тело и исконный близнец были связаны друг с другом особым образом. Доступ к этой связи могла получить жизненная клятва. В бесконечном изначальном хаосе возможно были некоторые ужасающие фигуры, которые могли использовать специальные тайные искусства для достижения такого же эффекта, убийства всех клонов, принадлежащих истинному телу или исконному близнецу. Неважно, сколько у тебя клонов, все они погибнут. Это тоже было частью информации, которую бог мира Северный оставил Нину. Тем не менее, этим мощным тайным искусством было чрезвычайно трудно обучиться. Это также было невероятной редкостью. Меньше одного из 10 000 экспертов мирового уровня были способны использовать эту технику. Что же касается старейших богов и наследных бессмертных, подавляющее большинство из них даже не подозревало о существовании таких методов. «Хотя у меня будет клон здесь, мне все равно нужно быть осторожным», напомнил себе Нин. Вжух. Нин улетел с этой планеты. Эта планета находилась довольно далеко от источника ветра, и Нину пришлось потратить более полудня, прежде чем он смог закончить телепорт. Источник ветра. Восточные горы. Дом Рассвет. Это был тихий, мирный, обычный на вид дом. Это было место, где жил Нин. Свист. Вдалеке промчалась полоса света, которая оказалась во дворе. Это был Цзинин, который только что вернулся с этой далекой, пустынной планеты. «Генерал!» Из-за ворот двора раздался голос. Нин взглянул за ворота и улыбнулся. «Войдите!» Ворота распахнулись, внутрь вошли 3 солдата в золотом. Эти 3 были капитанами армии Туманного Камня. Лидером этих 3 был старейший бог-пожиратель горы, которого Нин встретил накануне. Рядом с ним была очаровательная девушка с густым белоснежным хвостом волос и человек с нефритовыми волосами, от которого исходила замороженная аура. «Генерал, ты уехал рано утром, эти 2 не успели засвидетельствовать свое почтение», сказал старейший бог-пожиратель гор с улыбкой. «Значит, это 2 других капитана?» Нин посмотрел на этих 2. Пожиратель гор быстро представил их. «Это бессмертный полет души». «Приветствую, генерал», — заговорила завораживающая девушка-капитан в золотом с густым белым хвостом волос. Ее голос обладал гипнотическим обаянием. «А это, старейший бог полный разрыв», — представил пожиратель гор мужчину рядом с собой. «Приветствую, генерал», — старейший бог полный разрыв тоже был весьма уважительным. 300 с лишним старейших богов и наследных бессмертных, размещенных здесь, в хаос-мире источник ветра, обычно делится на 3 отряда. «Мы 3. Капитаны отрядов, и звездный лорд первоначально назначил меня лидером. Теперь, когда ты здесь, генерал, мы, конечно, повинуемся твоим командам». Нин кивнул и улыбнулся. «Полет души, полный разрыв, это наша первая встреча. В будущем мы будем часто сражаться бок о бок. Садитесь, пожалуйста. Давайте посидим, поговорим». 4 сели вокруг деревянного стола во дворе. Нин взмахнул рукой, появилось прекрасное вино. «Я здесь новичок и не очень хорошо понимаю соотношение наших сил с силами Империи Черного Лотоса. Расскажите мне немного об этом», — сказал Нин. «Генерал», — голос бессмертный полет души был очень приятным. «Это пограничный мир. Ближайшим пограничным миром Империи Черного Лотоса является хаос-мир звук песни. Иногда они нам устраивают засады, иногда мы им. Вообще говоря, битвы это мелкомасштабные, большие сражения, в которых участвуют 100 старейших богов и наследных бессмертных, большая редкость». «О», Нин медленно кивнул. «Тем не менее, чаще они нам устраивают ловушки, чем мы им», — покачала головой полет души. Мы контролируем источник ветра и его руины. Каждый одиночный старейший бог или наследный бессмертный должен заплатить нам бутылку нектара хаоса, если он хочет испытать свою удачу. За цикл хаоса мы обычно собираем куб нектара хаоса. Куб нектара хаоса представлял собой 1000 бутылок. Это сумма, которая заставит любого эксперта мирового уровня позеленеть от зависти. Вот почему Империя Черного Лотоса очень хочет завоевать наш хаос мир источник ветра и вот почему они без конца устраивают нам засады. Тем не менее, мы уже давно создали множество пластов вокруг восточных гор. Этот хаос – наша территория. Когда они пытаются устроить нам засаду, они обычно несут большие потери, чем мы. Полет души продолжила: если все наши старейшие боги и наследные бессмертные объединятся, мы сможем удержать даже вражеского всемирного бога. Таким образом, Империя Черного Лотоса никогда не была в состоянии что-либо сделать нам. Понял Нин. Империя Черного Лотоса жаждала завладеть хаос миром источник ветра. Она по идее должна была мобилизовать всех своих богов мира, но как только эксперты мирового уровня сделают шаг, война мгновенно перейдет в совершенно другое русло. У Туманного Камня была история, глубокие корни и больше экспертов мирового уровня. Империя Черного Лотоса не решалась начать широкомасштабную войну против такой мощной организации без веских оснований. Вот почему конфликты между ними обычно случались на уровне старейших богов и наследных бессмертных. По правде говоря, эти конфликты были в основном предназначены для обучения и смягчения своих подчиненных, так как только благодаря участию в битвах они могли расти и совершенствоваться. Почти никто из здешних старейших богов и наследных бессмертных не жил более цикла хаоса. Империя Черного Лотоса, вероятно, также надеялась, что в конечном итоге ей удастся захватить хаос мир источник ветра. Нин долго беседовал с тремя капитанами, создав общее представление о них троих. Старейший бог-пожиратель гор выглядел неуклюжим и грубым, но на самом деле он был очень устойчивой фигурой. Вероятно, это и послужило причиной того, почему звездный лорд Туманного Камня приказал другим следовать за ним. Наследная бессмертная полет души была очень возбудимым человеком. Всякий раз, когда разговор возвращался к войне и сражениям, ее глаза мерцали от волнения. Скорее всего, она любила сражаться. Что касается старейшего бога полного разрыва, он был молчаливым человеком. Время продолжало течь. Прошло более 100 лет с тех пор, как Нин прибыл в хаос мир источник ветра. «Зачем ты пришел в источник ветра?» В небе появился небесный бессмертный в черном. Он смотрел на человека в золотом, который сидел в гигантском военном корабле. «Отвали, я пришел на развалины», — лениво бросил мужчина в золотом. «Возьми свою бутылку нектара хаоса». Он бросил бутылку с нектаром хаоса. Небесный бессмертный в черном поймал бутылку и нахмурился, но промолчал. Эти культиваторы были готовы заплатить нектаром хаоса, но вежливостью они не отличались. Проклятое пространство, похожее на занавеску. Спустя мгновение появился Цзинин. Нин взглянул на одетого в золотое на большом военном корабле. «Приветствую, страж. Это авантюрист», — сказал наследный бессмертный в черном. «О», — кивнул Нин. Впервые он столкнулся с чужим за столетие, которое провел здесь. Человек в золотом на военном корабле искоса взглянул на Нина, затем тихо пробормотал про себя: «Генерал, Хаем». Он взмахнул рукой, в результате чего рядом с ним появилась целая группа бессмертных и демонических богов. У всех были ауры либо старейших богов, либо наследных бессмертных. Их, должно быть, было более 100, и все они чрезвычайно уважительно, как с хозяином, обращались к человеку в золотом. «Пойдемте». Человек в золотой одежде казался довольно расслабленным. Большой военный корабль улетел вдаль, исчезая за горизонтом. Он летел в сторону развалин. «У него на самом деле так много слуг?» – удивился Нин. «Он – довольно известная фигура среди старейших богов и наследных бессмертных, которые пускаются в авантюры. Его зовут – Старейший Бог Южное Небо. Он – Верховный Старейший Бог, но во время одного из приключений ему повезло найти много сокровищ. Он использовал эти сокровища для покупки более 100 старейших богов и наследных бессмертных рабов». Наследный бессмертный в черном объяснил: «После покупки всех этих рабов он затем приобрел формацию старейшего бога. С этой формацией и с этими старейшинами богами и рабами он может некоторое время защищаться даже от экспертов мирового уровня». Нин кивнул. Старейшие боги и наследные бессмертные наслаждались очень долгой жизнью. Они знали, что если они не достигнут мирового уровня во время первого цикла хаоса, у них практически не будет никакой надежды достичь этого уровня. Поняв, что они не смогут совершить больше прорывов, они решались пуститься в приключения и исследовать руины, оставленные древними державами. Они любили приносить смерть, любили чувствовать, что одна успешная экспедиция может принести огромное богатство. Старейший бог Южное Небо был классическим примером. Из-за одной чрезвычайно успешной поездки он, в конечном итоге, смог купить более 100 старейших богов, а также формацию старейшего бога. Он стал часто обсуждаемой фигурой среди культиваторов, любителей приключений. «Пришло время лично посетить руины Источника Ветра», – размышлял Нин. В первый же день, когда он приехал, Нин получил подробный отчет о руинах Источника Ветра от наследного бессмертного в черном. Три царства были местом, в котором не хватало возможностей, но территория бесплодных земель была местом с огромным наследием, оставленным древними державами. Прошло бесчисленное количество лет, но руины Источника Ветра еще не были полностью исследованы. В них гибли даже эксперты мирового уровня. Ясно, что древняя сила, которая оставила за собой руины Источника Ветра, была чем-то, что превзошло власть мировых богов. С учетом того, что у Нина был клон, расположенный в тюремном мире, Нин определенно должен был хорошо исследовать это место. Том 24, глава 16, книга 24, глава 16, вхождение в руины, 3 дня спустя. Значит, это руины Источника Ветра? Цзи Нин стоял на облаке, глядя вниз в огромный мир перед ним. Он видел необъятную площадь, полностью покрытую облаками. Следует понимать, что руины Источника Ветра были бессмертным имением этой древней власти, которая занимала почти половину пространства всего хаос-мира. Можно было представить, насколько огромной была эта территория. «Пора идти». Нин полетел внутрь мира, покрытого облаками. Свист. Он почувствовал, как вокруг него крутится пространство. Внезапно ноги Нина стали ватными. Лицо Нина изменилось. Он поспешно попытался полететь обратно. Ух, внезапно под ним появилась громадная кровавая голова, которая двинулась к нему, открыв пасть. К счастью, Нин смог довольно быстро отлететь и уклониться от укуса. Меня телепортировали прямо к болоту. Нин летел в воздухе, глядя вниз. Регион внизу был невероятно обширным болотом, и прямо под ним стоял грязный зверь, который смотрел на него. У этого существа был дикий взгляд. Он медленно вылезал из грязи, открыв тело, напоминающее ящерицу. По моим записям из ветряного источника, тебя в любом случае телепортируют в болото. Неважно, куда ты идешь, ты все равно будешь отправлен прямо сюда. Болото заполнено бесчисленными жуками и зверями, сильными и слабыми. Слабые могут быть такими же сильными, как истинный бог. Могущественные могут быть такими же сильными, как бог мира. Нин снова взглянул на зверя, который теперь следил за ним. Для могущественных культиваторов было нормально разводить жуков в своих поместьях. Древняя сила, которая построила это поместье, преднамеренно создала в нем огромное болото для выращивания определенных жуков. Фактически, она установила цепь разведения, которая обеспечивала убийство и поедание жуков друг другом. Они сами по себе становились все сильнее и сильнее, даже ими больше не занимались. Таким образом, несмотря на то, что владелец поместья погиб бесчисленные годы назад, в болоте все еще было шокирующее количество диких жуков. Эти жуки были выращены с целью стать хранителями и защитниками имения. Таким образом, все внешние захватчики будут страдать от нападения этих жуков. Ящерообразное существо открыло пасть еще шире, затем внезапно взмыло в небо. Его тело растянулось вверх на многие сотни метров, когда оно поползло вверх по воздуху. Умри. Ослепительная полоса светового меча разрезала тело жука. Тело было разрезано на 2 половины. Кровь хлынула и тело рухнуло обратно в болото, когда он погиб. Поднялось несколько маленьких грязных волн. Искусство меча «Яркая луна», бестеневая позиция. Нин держал в руках меч «Черный север», сократив его от 3000 метров в длину до 3 метров. В болоте слишком много жуков. Мне пора убраться отсюда. Нин немедленно превратился в черного змея и полетел. Самый отдаленный регион Источника Ветра был болотистой областью. Каждый должен был начинать с болота и прокладывать себе путь, если он хотел добраться до других районов руин. Даже Нин с трудом мог сказать, где север, где юг, когда он вошел в руины. Все, что он мог сделать, это просто выбрать случайное направление и лететь с максимальной скоростью. А, Нин издалека ощутил колебания силы. Он тут же начал скрытый полет в этом направлении. Некоторое время спустя Нин с расстояния увидел, что происходит. Вдали был заброшенный холм. На вершине холма свернулась двуглавая змея, чье тело было длиной более 10 километров. Ее голова была поднята, она смотрела вверх на огромного крылатого чешуйчатого монстра, который был прямо над ней. У обоих существ были ауры огромной силы. У меня такое чувство, что в одной одиночной силе оба достигли мирового уровня власти. Тем не менее, они довольно слабы с точки зрения техники. Мне потребуется немного усилий, чтобы убить их, но это будет не слишком трудно. Держу пари, эти двое являются боссами болота, рассуждал про себя Нин. Ир-ир-ир. Двуглавая змея громко заревела, внезапно поднявшись вверх. Что касается огромного монстра, он опустился вниз и атаковал. Казалось, все болото дрожало. К счастью, пространство-время в руинах было невероятно стабильным. Даже если бы здесь поработали эксперты мирового уровня, они не смогли бы разрушить его. Если бы эти два существа сражались во внешнем мире, они, вероятно, рушили бы все хаос-миры, мимо которых шли. Это, Нин внезапно увидел, что вдали появилась грязная лодка. Лодка была наполнена саблями, мечами, доспехами, жемчугом, знаменами и всякими другими волшебными сокровищами, которые испускали мощные ауры. Столько сокровищ, и почти все они – сокровища хаоса. Нин был в восторге. В течение бесчисленных лет в болотах погибло столь же бесчисленное количество старейших богов и наследных бессмертных. Жуки не могли использовать сокровища, оставшиеся от убитых культиваторов, поэтому наиболее мощные просто свалили их вместе как трофеи войны. Нин подавил свою ауру и согнул свет вокруг себя, сделав так, что жуки не могли его видеть. Чтобы полностью восстановить лиловую жемчужину, мне нужно будет приобрести огромное количество сущности пяти элементов. Я должен получить эти сокровища. Нин немедленно принял решение. В идеале эти два существа будут убивать или калечить друг друга. Вжух. Одна из голов двуглавой змеи была захвачена острыми когтями чешуйчатого существа, но другая голова сумела замкнуть свою пасть вокруг головы чешуйчатого существа. Чешуйчатое существо изо всех сил боролось, било своими массивными крыльями и поднимало волны грязи вокруг себя. Бум. Голова чешуйчатого существа внезапно лопнула. Его аура начала ослабевать, и его борющиеся крылья медленно начали опускаться вниз. Одна из голов двуглавой змеи была полностью раздавлена, но ее оставшаяся голова издала бешеный рев. Арррр. Этот рев отразился эхом. Затем она опустила голову и принялась обедать плотью чешуйчатого существа. Так жили эти жуки. Они сражались друг с другом и употребляли друг друга, постоянно росли и менялись. Когда змея принялась есть, ее разрушенная голова начала медленно расти заново. Свист. Перед ней внезапно появилась фигура. Двуглавая змея была в ярости, ее неповрежденная голова немедленно повернулась и сердито посмотрела на фигуру в белом. Свист. Ее хвост внезапно двинулся, в мгновение ока бросившись к обидчику. Королевство сердечного меча. Бум. Меч вспыхнул. Огромный хвост был отклонен в сторону, а сам меч пробивался прямо к одной оставшейся голове двуглавой змеи. Разъяренная двуглавая змея открыла свою гигантскую пасть, обнажив пару кристаллических клыков, сверкающих полупрозрачным ядом. Свист. Яд брызнул из ее клыков быстро, как молния. Вжух. Меч-свет размылся, легко отклоняя поток яда. Удар. Меч-свет пронзил голову двуглавой змеи. Тело змеи задрожало, а затем медленно затихло. Когда она упала в болото, грязь вокруг содрогнулась. Меч – яркая луна, позиция – капля крови. К счастью, этот жук был уже тяжело ранен и имел менее трети своей максимальной мощности. В противном случае убить его было бы не так просто. На лице Нина был восторг. Самый опасный аспект убийства жука – это возможность того, что он вызовет своих родственников. Как только жук сталкивался с мощным захватчиком, которого он не смог победить, он часто издавал громкий рев, чтобы вызвать больше себе подобных. К счастью, двуглавый змей был тяжело ранен, а Нин был очень быстрым. Нин не взял лиловую жемчужину на экскурсию по руинам Источника Ветра, так как она была самым важным его сокровищем. Если он погибнет в руинах, потерять другие сокровища не так печально, но потерять лиловую жемчужину будет ударом. Это просто не стоило риска. Лиловая жемчужина была мечом, от которого даже мировые боги и бессмертные хаоса сходили с ума. Когда у Нина будет достаточно пяти элементов, Он сможет перековать лиловую жемчужину и помочь ей раскрыть свою истинную силу. Сокровища. Нин тут же рванул в сторону далекого холма. Рядом с этим холмом была большая, грязная лодка, наполненная сокровищами. Это были большие сокровища, которые двуглавая змея собрала за эти годы. Некоторые из них были от убитых культиваторов, а некоторые от убитых жуков. 21 сокровище хаоса. Возможно, в хранилищах хранятся мелкие предметы. Нин прошел сквозь сокровища своим сердцем, затем взмахнул рукой и собрал всю лодку. Свист. Неожиданно в сторону Нина рванула полоса света. Нин обернулся посмотреть. «Ну-ну, разве это не наш страж? Ахаха! Отдай эти сокровища, и я пощажу твою жизнь!» На корабле стоял человек в золотом, а позади него стояло множество старейших богов и наследных бессмертных. «Старейший бог Южное Небо?» – нахмурился Нин. «У старейшего бога Южное Небо было более 100 старейших богов и наследных бессмертных рабов, а Нин не взял лиловую жемчужину. С ним непросто будет справиться. В руинах только часть опасности исходила от ловушек и оборонительных средств, оставшихся после этой древней власти. Другая часть исходила от культиваторов, которые могли убить тебя из жадности. Отдай сокровища». Лицо старейшего бога Южное Небо стало холодным, он стоял на носу лодки. «Или умри, старейший бог Южное Небо, я не хочу становиться твоим врагом. Руины источника ветра. Большое место. Нам не нужно сражаться насмерть за эти сокровища», — сказал Нин. «Сражаться насмерть с тобой? С тобой? У старейшего бога Южное Небо закончилось, наконец, терпение». Он холодно рявкнул. «Убить его». Том 24. Глава 17. Книга 24. Глава 17. Опасная зона. Когда старейший бог Южное Небо отдал приказ, все старшие боги и наследные бессмертные, находящиеся под его командованием, немедленно начали атаку. Свист, свист, свист. 6 полос света, которые двигались быстрее пределов небесного Даоса, полетели прямо к Цзинину. Бежать, не колеблясь, Нин тут же использовал нинхорнского молниеносного змея, чтобы уклониться. Догоняем. Все старейшие боги неслись за Нином. Нин был могущественным, но когда 100 старейших богов объединялись в формацию старейшего бога, они могли удерживать даже мирового бога какой-то период времени. Если бы Нин был окружен ими, он не смог бы сбежать. Они бы медленно размололи его, изнурив запас его божественной силы и бессмертной энергии. Нин не позволял себя окружить. «Ты не сможешь сбежать», — холодно засмеялся старейший бог Южное Небо. Он потратил немало денег на покупку этих двух наследных бессмертных, которые были способны контролировать магические сокровища быстрее, чем пределы небесного Даоса. Они, как правило, отвечали за кратковременное удержание противников, давая остальным старейшим богам достаточно времени, чтобы поймать их в ловушку.